Глава 16. Вначале шеф просто хотел выжить. Первый город в первые же часы наглядно показал ему, что из себя представляет лабиринт. Тут ему повезло, хотя вначале так и не казалось. Выпал крайне редкий, как он узнал позже, легендарный навык. Контроль толпы – аналог одной из сильнейших способностей класса Барт. Опираясь на этот навык, он сумел вначале втереться в доверие одной из групп людей, обосновавшихся в городе, а позже и вовсе полностью перехватить управление этой группой. Название «Мирные» он менять не стал, хоть и считал его да нельзя глупым. Когда вопрос с выживанием оказался решен, он смог сосредоточиться на возвращении, которого не предвиделось. Дома осталась молодая жена, с которой не удалось прожить и месяца, престарелые родители и дело всей жизни. Шеф вдоль и поперек изучил всю доступную информацию в браслете и не нашел ничего, что говорило бы о возможности возвращения. Впереди маячила неопределенная перспектива переноса в следующую область лабиринта, где ничего толком не менялось. А в самом начальном городе все постепенно выходило из-под контроля. Лабиринт явно торопил и подталкивал шефа и его людей двигаться дальше. Своих сил не хватало. Еще и появление мутных людей, устойчивых к контролю толпы, как тот же Край. Позже он даже нашел его и предложил сотрудничество, рассчитывая раскрыть секрет личности, но ничего не добился, кроме слежки стражи, конечно. Когда с ним неожиданно в первом городе связалась та сущность, шеф не сомневался ни секунды. Предательство? Чушь. Когда это он и его люди присягали лабиринту? Согласиться встать на сторону существа, собирающегося уничтожить систему, которая захватила людей вопреки их желанию? Да еще и когда оно обещает вернуть всех домой? Ответ для шефа был очевиден, как и для тех мирных, что шли за ним. Магическая энергия струилась в его теле, делая сильнее, быстрее и выносливее, а магия проклятия была способна сломить даже сильнейших советников. Так почему же этот ублюдок напротив словно бы не чувствовал этого, оставаясь невозмутимым со своим огненным взглядом? На тебя не действуют способности и заклинания управления толпой? Тебе плевать на разлагающую мощь великого проклятия? Край, кто ты такой, черт побери? Шеф был невероятно зол. На лабиринт, который украл его жизнь и даже не собирался дать шанса на возвращение. На именованных, которые, подобно послушным овцам, прыгают в загоне, называемом порталом, выполняя поручения чертовой системы и даже не пытаясь задуматься, к чему все идет. На стражей и других приближенных системы, что стали добровольными надсмотрщиками над собственными собратьями. Пора уничтожить лабиринт и закончить уже этот бесконечный цикл похищений. Он кое-как сосредоточил взгляд перед собой. Куда подевался этот край? Кажется, да, его сила ощущалась где-то впереди, рядом с местом, что было нужно покровителю. Лидер мирных встряхнулся и попытался переместиться как можно ближе к своему шустрому противнику. Он хорошо помнил, что край специализировался в прошлом на капканах, а значит, переть напролом — это полная глупость. Раз так, ему придется действовать по старинке и просто расчистить себе путь чистой силой. К его удивлению, перемещение не удалось. Навык просто не сработал. И это уже не первый раз. Он точно помнил, как срывались некоторые из его магических действий. И что это была за чертовщина, он никак не мог взять в толк. «Плевать!» — рявкнул он, бросившись вперед и хорошо чувствуя, где находится край. Ярость! Черная ярость, тлеющая глубоко внутри него, начала вырываться наружу вместе с невероятной силой. Именно с помощью нее он так легко разорвал того старика, перед этим заразив его сильнейшим проклятием. Теперь же пора было использовать ее против этого хитрого ублюдка. Я с шумом выдохнул воздух и тут же использовал два рунических рывка, чтобы разорвать дистанцию со стремительно приходящим в себя шефом. Удар Асуры хорош, но, очевидно, с помощью него сейчас не победишь. У меня даже появилось ощущение, что шеф стал сильнее после того, как я его приложил легендарным навыком. Может, показалось, но стоит это иметь в виду. Была мысль ударить всем, что у меня было, прямо сейчас, пока есть выгодная позиция. Но тут же отбросил это. Даже с такого расстояния видно, что урод практически полностью восстановился, и лучше мне потратить выигранное время на кое-что более надежное. Вынырнув на другой стороне разрушенного храма, я с помощью домена боевых искусств тут же установил сразу три ловушки чуть впереди, откуда, по моим расчетам, должен был появиться шеф. Это немного выиграет мне время. Опустился на корточки и одним движением вывел под ногами первый рунический знак, тут же наполняя его своей силой. В конце концов, я же не боец переднего края, а ловушечник. Сражение в лоб — это лишь в самом крайнем случае. Вторая руна легла рядом и сразу наполнилась магической силой. Главные направляющие положены, теперь нужно вывести уже пустые глифы, а наполнять магией всю конструкцию придется в самый последний момент. Это моя личная разработка. Пришлось взять за основу сон явь с великим мастером рун и немного того, что удалось узнать из расшифровки глифов в подземелье тюрьме 23-х врат, где мы уничтожили фанатиков и кряка. К сожалению, плетения, указанные в книгах, были слишком слабы и служили скорее примером для рунических магов. Да, времени очень мало, судя по тому, как быстро пришел в себя шеф, но мне должно хватить. Не зря же я последние недели усиливал свой источник и учился создавать рунические плетения, не зависящие от очков магии, так что, можно сказать, это мой экзамен, от которого будет зависеть жизнь. Главное не перестараться и не рухнуть без сил после активации плетения. Одновременно с выведением контуров рун, что, положа руку на сердце, было чисто механическим действием, я смог быстро переключиться на наблюдателя и посмотреть, что там вокруг происходит. И какого черта по всей площади сейчас не смолкают оглушительные взрывы вперемешку с отзвуками сильнейшей магии? Первое, что бросалось в глаза, это количество серого тумана. Часть территории площади уже была захвачена проклятием, и это только начало. Для новичков, запершихся в части уцелевших резиденций, это означало, что они оказались в ловушке. Крайне неприятно, но уже хорошо, что туман не поднимался выше полуметра, хотя еще не вечер. Что же касается моей временной союзницы, то сейчас у нее дела обстояли действительно не очень хорошо. Прежде всего, как оказалось, ей помогали чуть больше десятка таких же, как и она, именованных в масках. Лишь благодаря этому им всем удавалось сдерживать троицу существ в белых одеяниях, но не сказать, чтобы очень успешно. Я видел торчащие из серого тумана переломанные останки людей и нелюдей, которым не повезло оказаться под ударом существ. Тут, похоже, собрались все орликины, с которыми я столкнулся в 61-м портале. Сейчас я разглядел, как девушка-орликин с видимым трудом блокировала атаки существ в белом. Ее золотые молнии, словно живые, разлетались по всей площади, сталкиваясь с особенно мощными ударами беловолосых противников и создавая при этом ослепительные вспышки энергий, от которых у меня все внутри переворачивалось. В этот момент у меня даже мелькнула мысль разрядить в этот клубок змей, по-другому и не скажешь, усиленный заряд метателя, в надежде, что он накроет с концами обе группы. Вот уж точно, по орликинам и вторженцам я бы лить слезы не стал. Особенно, когда понимаешь, что их предводительница очень уж сильно заинтересована в тебе. Но пришлось отказаться от этих планов. Слишком уж близко, может зацепить и меня. Но самое неприятное, я могу просто оказаться против всех этих уродов один на один. Есть серьезные сомнения в том, что даже усиленный снаряд проймет беловолосых уродов. Как и выключит предводительницу орликинов. Рискованно и глупо. И, к слову, заметил, что даже такие именованные, как орликины, старались держаться подальше от проклятого тумана. Пускай сильным именованным не так страшно это серое месиво, но оно все равно отвлекает и мешает. Это было заметно по некоторым движениям и действиям людей. Что же до странной троицы, то они использовали в бою крайне необычные способности на основе магического света или чего-то подобного. Создавая на его основе защитные барьеры, запускали ослепительные снаряды, наполненные до отказа магией, а также швыряли в орликинов россыпь зеркальных отражений, больше похожих на летающие осколки стекла, и создающих множество золотых солнечных бликов вокруг себя. И именно последняя способность казалась самой проблемной и разрушительной. Я успел разглядеть, как в одного из членов клана убийц попал такой блик всего на мгновение, но этого хватило, чтобы тут же превратить его в горящий, воющий факел. Вновь золотые разряды магии упали на троицу, создавая ураганные вихри. Над ними в то же мгновение сформировался серый купол, закрывая от этого сокрушительного ливня. Каскад молниевых стрел накрыл часть площади, а я кое-как различил в центре золотого хаоса танцующую девичью фигурку. Сумасшедшая и невероятно сильная. Она явно стала лучше с нашей последней встречи. Тогда ее возможности впечатляли, но сейчас... Вернулся в реальность, чтобы одним мысленным усилием наполнить созданные вокруг руны магии из источника и одновременно с этим соединить получившийся рисунок в единую систему плетения. В прочитанных книгах писалось, что это настоящее искусство — проделать такое без исправлений и сразу. Понятия не имею, как у меня сейчас все так легко получилось. Не иначе, как нависший над головой меч посодействовал. Но плетение заработало сразу, мигом высосав у меня большую часть жизненных сил. Благо, на этот раз уже не настолько много, и нормально двигаться я все еще мог, но вот восстановиться бы все равно не мешало. Из карманного кольца вытащил сразу два бутылька с тоником и один за другим опрокинул их, выпив. Не забыл и про исцеляющие зелья. Полученные недавно раны все еще сильно беспокоили, мешая двигаться и нормально думать. Заодно извлек эликсиры маны, очень редкие и дорогие. Я обычно забывал про них из-за того, что слишком уж привык работать с тем, что есть, но сейчас явно не тот случай. Пусть побудут в специальных ячейках-карманах на плече искажающей брони. Арбалет перезаряжен и переведен в режим стрельбы магии земли, одновременно с этим установил у себя за спиной на пути будущего предполагаемого отступления клетку хаоса, на всякий случай. Это, можно сказать, моя последняя возможность. Появление шефа пропустить было трудно, особенно когда ты контролируешь наблюдателем подступы. «Край!» От этого крика такое ощущение дрогнула земля. С момента, как начал устанавливать руны, прошла всего пара минут. Урод уже не только восстановился, но и каким-то образом еще и усилился. Фигура появившегося вдалеке лидера мирных уже вернула себе человеческие очертания, а лицо стало прежним, только искаженным какой-то безумной яростью. Вот что действительно изменилось, так это сила магической тьмы, что раньше превращала его в чудовище, а сейчас она просто поднималась от его тела небольшими тонкими струйками, словно шеф находился в бесконечном падении. Этот урод действительно, как я и думал, стал намного сильнее. Как-то, возможно, слабо себе представляю, но вот он факт. На ловушке враг даже не взглянул, походя уничтожив их одним движением, и тут же бросившись на меня. Фигура шефа размазалась, став едва уловимой. В мою сторону покатилась магическая волна проклятия, что казалось чуть ли не вещественной, поднимая камни и пыль за собой. Более не раздумывая, я привел в действие часть заготовленного магического плетения. Первый рунический круг. Что из себя представляли руны, используемые в подземелье тюрьме внутри 23-х врат? Как я выяснил позже, это были плетения, манипулирующие временем, создающие бесконечный цикл, петлю для одного единственного узника. Не знаю, что за божество пытались там закрыть, но силы в его тюрьму было вбухано огромное количество. Высшая руническая магия, какая она есть, и до таких высот мне было еще ой как далеко. Но это совершенно не значило, что кое-какими базовыми наработками нельзя воспользоваться, сплавив их с тем, что я уже узнал до этого. Мир дрогнул. Я словно наяву услышал, как реальность закричала от боли, когда ее начало рвать на части мое руническое плетение. Задумка была очень простой. Создать что-то вроде плети, которая способна разрушить все, включая само время. Во время тестов на тренировочной площадке храма я использовал лишь часть плетения и остался доволен получившимся эффектом. А вот с доработанной версией, которую использовал сейчас, практики было куда меньше. Именно поэтому реакция окружающего мира стала для меня неожиданностью. В бегущего впереди шефа ударил с какой-то невероятной скоростью и силой сразу десяток магических осколков, испускающих синеватый свет. Они рванули вперед, легко разрезая пространство и оставляя после себя зияющие черные полосы в воздухе. Хватило всего одного удара сердца, чтобы пространство между мной и лидером мирных потонуло в выплеснувшейся черноте хаоса и беззвучном вопле боли. Шеф успел среагировать чуть ли не в последний момент. Он создал какое-то защитное заклинание на основе все того же света, что использовали трое беловолосых, и то, сколько он вбухал силы в этот навык, впечатляло. Вот только осколки словно бы и не заметили появления защиты, легко вскрыв ее и с размаху врезаясь в тело мирного, остановив, а затем и отбросив его на несколько метров назад. Идеальная возможность для выстрела. Арбалет дернулся в руках. С такого расстояния промахнуться, особенно по замершей цели, практически невозможно. Болт магии врезался в фигуру шефа, начав опутывать его прочными нитями, приковывая к месту, чтобы тут же разлететься пылью. В голове вспыхнуло предупреждение об опасности от наблюдателя, первым успевшего заметить изменение магического фона рядом с шефом. Рывок в сторону, чтобы уйти с основной линии удара. Жаркое пламя заполыхало вокруг, взметнувшись ввысь и в один миг полностью накрывая руины храма. Левую руку ожгло сильнейшей болью. Один из всполохов лишь походя задел меня, но почти мгновенно уничтожил защитную оболочку искажающей брони. Я кое-как успел накинуть пару малых исцелений, приводя себя в чувство. Зелья еще действовали, так что боль начала быстро отступать, и на том спасибо. Даже бегло кинутого взгляда хватило, чтобы понять, насколько все плохо. То, что рука осталась на месте и была относительно целой — единственный положительный момент. Пользоваться ей я уже не смогу, это точно. Я словно бы оказался посреди ада. Стены жаркого, ослепительного пламени поднимались к небу, куда ни посмотри. Огненные вихри проносились мимо, грозя поглотить и выжечь меня. Еще и шеф, что вынырнул из этого пламени, бросившись на меня. Если бы не домен рунического мастера, я бы совершенно точно не успел на такое среагировать, особенно когда глаза наполовину ослеплены всполохами огня, что заливал все вокруг. Чувство опасности за спиной, бросаюсь на землю, избегая стремительного удара, и тут же использую рывок, чтобы разорвать дистанцию. Вновь отвратительный вкус крови во рту, кажется, задело все-таки чем-то. Из карманного пространства уже выхвачен клинок, и тут же, не раздумывая, швыряю магический разрез в приближающуюся на фоне огненной стены тень. Разрез в бессилии разлетается черным пеплом. «Край!» Крик шефа может поспорить с ревом любого монстра, а от его ярости такое ощущение пламя вокруг становится еще более жарким и сильным. «Пора!» Второй рунический круг. Финальная часть моего плетения, которая еще ни разу не воплощалась на практике, легко воспроизводится и активируется. По сути, все, что было до, — это лишь подготовка. Мир вокруг замирает. Оглушительная тишина опускается на территорию храма. Время словно ставит его на паузу. Даже пламя вокруг превращается в статичную фигуру, словно на фотографии. Вижу фигуру шефа, что наполнена магической силой до отказа, отчего его тело уже начало разрушаться. Путь в один конец. Пережить такое обычному человеку невозможно, если только не вмешается покровитель лидера мирных. Спокойно делаю шаг, направляясь к врагу. Торопиться уже по сути некуда. Рунический круг сработал. Кажется, я уже говорил о высшей рунической магии. Это хоть и была ее лишь бледная тень, но даже ее было достаточно. Жаль, что такие манипуляции реальность позволяет делать лишь один раз. Пройдут годы, прежде чем мировая энергия позволит повторить этот фокус. Но ничего не поделаешь. Приближаюсь к шефу, чувствуя, как по щекам текут кровавые слезы. Это лишь расплата за использование заклинания. Руны на изогнутом клинке горят мистическим светом. После того, как артефакт будет использован здесь, он, скорее всего, превратится в бесполезный хлам. Даже магические предметы не способны выдерживать касание остановленного времени. Вдох. Выдох. Мой удар обычному человеку, появись таковой каким-то чудом где-то рядом, отследить было бы не под силу. Я вложил в него все оставшиеся силы. Изогнутый клинок входит в сердце старого врага легко, не чувствуя преград, разрезая его. Еще одно движение, и голова лидера мирных отделяется от тела, падая мне под ноги. Так закончилась жизнь главного предателя, на чьих руках были сотни и тысячи смертей других именованных. Как-то совсем обыденно, что ли? И нет никакого удовлетворения, лишь усталость и пустота. Кесарю Кесарева. Секунда, и на меня обрушился рев вновь запустившегося времени вместе с вибрацией браслета. Внимание! Выполнено скрытое задание. Обнаружение и уничтожение источника каскадного сбоя. Только для именованных статуса приближенный. Отложенная награда. Посетите ближайший храм для актуализации. Время подготовки 00:14:31.